Сколько спутников и друзей, ты никому не вторишь, правят юностью нежной сей гордость и горечь. Помнишь бешеный день в порту, южных ветров угрозы, рев Каспия и во рту крылышко розы, как цыганка тебе дала камень в резной оправе, как цыганка тебе врала что-то о славе. И высоко у парусов отрока в синей блузе гром моря и грозный зов раненой музы.